Козьма Минин увидел свет в шестом номере «Нового мира» за 1939 год, и тогда же вышел отдельным изданием в Москве. После октября 1917 года это был, пожалуй, первый роман, открыто восставший против официальной трактовки выдающегося деятеля национально-освободительного движения в России и оценки Отечественной войны 1612 года. Для советской историографии того времени, фактически до конца 1930-х годов, было характерно воззрение на Народную освободительную войну 1612 года как на поражение крестьянского вождя, демократа на троне, Лжедмитрия, который вкупе с поляками нес отсталой некультурной Руси свет европейской цивилизации и торжество темных антинародных сил, возглавляемых представителями торгового капитала и помещичьего землевладения. Так тогда преподносились Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Не отставали от историков и писателей. Вспомним Джека Алтаузена. Подумаешь, они спасли Россию. А может, лучше было б не спасать? Или роман Зиновия Давыдова о неудавшемся миссионерстве Лжедмитрия с достаточно красноречивым заглавием «Дикий камень», 1936 год. Смотрите «Марк Серебрянский», «Исторический роман», «Литературная газета», 1937 год, 5 февраля, страница 4. Изображая Козьму Минина как выдающегося государственного деятеля, патриота своей родины, бескорыстного, мудрого, решительного, подлинно народного предводителя, травимого боярами после изгнания из страны интервентов, Костылев возрождал традиции отечественной литературы XVIII-XIX веков, прежде всего Державина, Аксакова, Островского, неизменно с чувством глубокой благодарности и признательности обращавшихся к образу своего великого соотечественника. Козьма Минин Костылева, вместе с вышедшим в том же 1939 году романом Аристова «Смоленск», посвященным событию из той же эпохи, возведению известным зодчим конем Смоленской крепости и обороне города от польских войск в 1609-11 годах, обозначили то направление в освещении советской литературы и искусством темы героического прошлого страны, подвига ее защитников, борьбы россиян за свою национальную независимость, у истоков возрождения которой стоял киносценарий Павленко и Эйзенштейна Александр Невский, 1937-38 годы. Вослед им появляются романы Дмитрий Донской, 1941, Бородина, Багратион, «Слава и честь года», 1812-1942, Голубева, Батый, 1942, Яна и другие. Приверженность Костылева нижегородской земле, его верность памяти славных нижегородцев и в дальнейшем остаются для писателя неизменными. С нижегородской земли начинают свой путь и герои самого крупного и значительного его произведения, романа-трилогии «Иван Грозный». И снова Костылев оказался первым среди советских писателей, но уже в изображении Ивана Грозного как государя-монарха, незаурядной личности, решительно встав на народную точку зрения. Он грозен, батюшка, и милостив. Он за правду милует, за неправду вешает, ломая устоявшийся стереотип в подходе к оценке деятельности Ивана Грозного, господствовавших тогда представлений о нем как о царе с расстроенной психикой, болезненно подозрительном, мнительном, который только тем и занимался, что мучил и казнил ни в чем не повинных бояр, князей, мужиков. «Не надо быть очень большим знатоком истории, — писал Костылев, — чтобы всерьез задуматься, как же так получается? Россией правил полусумасшедший зверь, самодур и так далее, а государство настолько выросло и окрепло, что впоследствии ни смута, ни польская интервенция, ни самозванцы не могли поколебать и умолить его мощь. В действительности же объединение России сыграло великую историческую роль, и ни Польше, ни Швеции, ни татарам, ни Турции никому не удалось разорвать Россию по кусочкам, хотя всего этого они добивались. Централизация государства, сурово проводившаяся Иваном IV, консолидировала и народные силы. Рязанец уже не шел войной на муромчан, нижегородец не грозил ярославцу. Братоубийственной междоусобице пришел конец. Эта консолидация впоследствии помогла народу сплотиться в нижегородское ополчение и выгнать поляков из России. И далее. Так благотворно было для русской земли объединение ее под единой властью царя Ивана IV, так велик и целеустремлен был размах его внутренней политики, что народ это понял. И не только понял, но и поддержал, тем самым бесконечно поразив иностранцев, бывших тогда в России, которым казалось удивительным, как при всей жестокости царя могла существовать такая сильная к нему любовь народа, любовь, с трудом приобретаемая прочими государями только посредством снисходительности и ласки. Костылев, «Литературные заметки», «Голос Родины», «Альманах горьковских писателей», «Горький», 1942 год, номер 3, страницы 215-216. Однако ничего странного в том не было. У народа всегда было свое мнение о личности и деятельности царя Ивана Васильевича. В глазах простых людей он был грозным не для них, а лишь для врагов государства русского, тайных и явных изменников Руси. Ведь именно Иван Грозный обезопасил восточные и юго-восточные границы страны, покорив Казанское и подчинив себе Астраханское царство. Именно он выводил измену из Пскова, из Обскова и из Новгорода, разгромил Ливонский орден и пробил окно в Европу, которое оставалось для нас открытым 23 года. И спустя 100 лет было распахнуто настежь, окончательно и бесповоротно, Петром I. Это Иван Грозный провел судебную реформу, ограничив всевластие бояр-вотчинников, положил начало книгопечатанию в России, наладил пушечное дело, создал постоянно действующую государеву пограничную службу. При нем началось активное продвижение русских в Сибирь, освоение ее просторов и так далее. Мы почему-то забываем об этих достижениях времени царствования Ивана IV Васильевича или умаляем их значение для процесса исторического развития и формирования нашего государства. А народ никогда не забывал, отразив в своих песнях все осуществленное грозным царем. Об этом и напомнил Костылев своим современникам, наследникам славных дел народов российских, осветив в романе трилогии «Иван Грозный», «Москва в походе», 1942 год, «Море», 1945, и «Невская твердыня», 1947, одной из впечатляющих страниц истории Отечества, связанную с западной политикой Ивана Грозного и решением им Балтийского вопроса. Мудрым, дальновидным, не только заглядывающим вперед, в будущее России, но и решительно действовавшим во имя приближения этого будущего, таким выведен русский царь Иван IV в романе Костылева. Во время Великой Отечественной войны, особенно в ее первый, самый суровый и драматичный год, Костылев активно сотрудничает в центральной и местной печати «Правда», «Известия», «Горьковская коммуна», «Голос Родины», как публицист, выступая со статьями на военно-патриотические темы «К оружию, братья», «Меч народа сокрушит врагов», «Воины Волгари», «Военный гений народа», «Залог победы» и очерками, посвященными героям освободительных войн Минину и Пожарскому, Багратиону, Денису Давыдову и другим.